Глава 15. Сергей Васильевич по-прежнему выглядел рассеянным. Они с Катей бегло просмотрели планы уроков, договорились о некоторых моментах, быстро поужинали и разошлись по комнатам. Отец собирался лечь пораньше, поэтому Кате снова удалось взять у него ноутбук. Она включила фильм, но мысли витали где-то далеко и метались от одного к другому, сосредоточиться никак не удавалось. «Как Салаату удается так легко воспринимать свою нелегкую судьбу? С чего ему вздумалось лезть на проклятые скалы? Почему здесь придумывали такие странные истории? Неужели просто от нечего делать? Как глаза упрямого мамонта можно было связать со страшным ревом?» Словно вторя ее мыслям, с реки снова донесся пробирающий до костей звук. Катя посмотрела на часы. Он всегда раздавался в разное время и, похоже, из разных мест. Все-таки интересно, что это было на самом деле. Катя любила таинственные истории, но сейчас, столкнувшись с необъяснимым, почувствовала в себе отцовский характер. Она подумала, что всему происходящему наверняка есть рациональное объяснение, и было бы неплохо предъявить это объяснение местным для их успокоения, а заодно и для своего собственного. Фильм отвлекал от мыслей. Катя поставила его на паузу и нахмурилась. Да, рев пугал ее. Но не местных. Они вроде бы относились к нему спокойно, хотя и не знали точно его причины. Просто привыкли. Но можно ли к такому привыкнуть, день и ночь думая о нечистой силе? Значит, скорее всего, зверь. Имело смысл поспрашивать охотников. Они-то наверняка знают, кто издает эти странные звуки. Что касалось истории Салаата, то он, может, и в самом деле залез на скалы, хотя они и выглядели неприступными. В этом не было ничего невозможного. Вероятно, там и правда лежали какие-то кости, за которыми никто не пожелал лезть из-за труднодоступности и предрассудков. Или кости принадлежали не мамонтам, а кому-то другому и не имели особой ценности. А все остальное можно списать на впечатлительность мальчишек. Эти размышления успокоили Катю. Она досмотрела фильм и вдруг вспомнила видео из якутской папки. Ей захотелось пересмотреть его. Она открыла папку и поняла, что точно не помнит, какое видео включилось вчера, ведь она кликнула на него произвольно. Катя выбрала одно, ошибка формата, другое, ошибка, третье. Видео открылось, но оно было другим. Снимали ночью. Мощная лампа, стоявшая у кого-то во дворе, позволяла разглядеть забор и пустошь за ним. Пустошь эта утопала во тьме. Катя не только поняла, что где-то рядом тайга, но и определил место, откуда снимали, от того самого нежилого барака рядом с вышкой. Вдалеке заскользил один огонек, за ним другой, будто кто-то ходил по краю тайги, освещая себе путь фонарем. Однако, похоже, никто не вышел. Огоньки помелькали и исчезли. Видео кончилось. «Неужели это те девочки в тайге?» — подумала Катя и кликнула на следующий файл. Открылось видео, которое она видела вчера. Теперь странное существо кого-то ей напомнило. Она на силу сообразила. Похоже на фигурку в доме Елены. У нее были такие же черные глаза, несуразно длинные руки и покрытое шерстью тело. Тогда ей подумалось, что это инопланетянин. Но было и важное отличие. У фигурки вообще не было носа, просто круглая голова. А на существе с видео была вытянутая остроклювая маска. Катя внимательно пересмотрела видео, однако так и не смогла понять, человек ли это. «Может, все-таки отрывок из какого-то якутского ужастика?» — подумала она и попыталась открыть еще один файл. Ошибка. Но вчера она проверяла файлы не по порядку и, возможно, просто упустила это с огоньками. Катя создала новую папку и переместила в нее два рабочих видео. Затем начала один за другим проверять оставшиеся файлы. Ни один не открылся. Катя зевнула и закрыла ноутбук. Она читала немало историй о призраках, но не припомнила, чтобы они вытворяли что-то с компьютерами. Забравшись в спальник и выключив свет, Катя закрыла глаза. На улице поднялся ветер, из-за него дребезжали окна и дергались двери, но этот шум был естественным, и вскоре Катя уснула. Ей снилось поле бесцветной травы, в котором она бродила совершенно одна. Хотелось найти отца, или Салаата. Вот впереди что-то задвигалось. Катя бросилась туда, но из травы вдруг высунулось существо в маске с острым клювом и круглыми прорезями для глаз, за которыми не было ничего, кроме темноты. Катя отшатнулась и бросилась бежать. Бесцветное поле закончилось оврагом. Катя резко остановилась на самом краю и увидела внизу огромного мамонта, или точнее его чучело, лежащее на боку. Оно было практически целым, только вместо глаз сияли рваные пустые глазницы. Катя проснулась как от удара. Было раннее утро, через жалюзи в комнату просачивался тусклый свет, из-за него скудная обстановка казалась почти такой же бесцветной, как травяное поле во сне. Она попыталась снова уснуть, но сон не шел. Захотелось пить. Катя долго боролась с собой, но все-таки встала и вышла из комнаты. Школа, погруженная в утреннюю тишину, умиротворяла и пугала одновременно. На кухне Катя попила воды и уже пошла обратно, как вдруг услышала чей-то тяжелый шаг. Она замерла, подумав, что ей послышалось. Спустя несколько секунд звук повторился. Это точно был не отец. Шаг был неспешным и очень тяжелым, как будто какое-то огромное существо медленно передвигало свое грузное тело. Катя стояла на распутье. Направо маленький коридорчик, ведущий в залу. Налево длинный коридор с классами. В его конце на стене была нарисована тайга. Звук раздавался где-то совсем близко, но Катя не могла понять, откуда именно. Снаружи? Снизу? Из-за поворота? Она сорвалась с места, не глядя по сторонам, и через минуту вбежала в комнату. Закрыла за собой дверь, скользнула в спальник, и с гулко бьющимся сердцем вся обратилась вслух. Отсюда никаких звуков слышно не было, но уснуть Катя так и не смогла. Лишь за час до звонка будильника ей удалось забыться тягучей дремой.